Глава 32. «Я тебя подвезу, мне как раз по работе нужно в город», — говорит Аня, заметив мои сборы. «Влад пока не звонил?» «Молчит. Даже удивительно, что он еще не забрал результаты теста». «Уверен, что это его ребенок. Просто хочет нервы потрепать, очевидно же», — с упреком говорит она, стоя у зеркала. «Я почти готова. Сейчас только глаза докрашу и выдвигаемся». Подхожу ближе и наблюдаю, как Аня красит ресницы. У нее дрожат руки. «А что у тебя с настроением? Почему на нервах?» «Так заметно?» Она бросает на меня быстрый взгляд. Я киваю. «Переживаю из-за одного вопроса, рабочего», — говорит чуть мягче. «У Ярослава опять проблемы?» Аккуратно интересуюсь я. «К счастью, нет. Я малость накосячила. Сегодня нагоняй получу». «Ну, разберемся. Все нормально, Сов. Не бери в голову. Поехали?» Всю дорогу до клиники я молчу, думая о предстоящей поездке на юг. Ненавижу подобное состояние. Толком даже не могу объяснить, из-за чего нервничаю, но неспокойно на душе. Я сознательно пошла на этот шаг с установлением отцовства, и мне некого винить, кроме себя. Почему весь день было так тревожно, я понимаю, когда получаю результаты анализа на руки. Перечитываю заключение несколько раз. Затем подхожу к медсестре в регистратуре, чтобы спросить, возможна ли ошибка, на что она предлагает сделать тест заново, но с вероятностью 99,8% результат будет таким же. И равнодушно переводит глаза в монитор. Присаживаюсь на диван и достаю воду из сумочки. Мне нехорошо. Я бы даже сказала, очень плохо. Как такое возможно? Если бы презервативы так часто подводили людей, то на аборты выстраивались бы очереди женщин. Этого не может быть. Просто не может быть. Но факт остается фактом. Тест отрицательный. Влад не отец моего ребенка. Прокручиваю в голове наши встречи с Измайловым. Мы ведь предохранялись. Презервативы не рвались. И то, как ответственно Паша относился к этому процессу, наталкивает на мысль, что ему эта новость не понравится. Боже, подобное не укладывается в голове. Фантастика какая-то. Не помню, как я добиралась до квартиры. В себя прихожу лишь спустя пару часов. Звонок телефона заставляет меня вздрогнуть. Следом приходит сообщение. «Ответь, Софья, нужно поговорить. Сейчас же». Бывший муж с какой-то маниакальной настойчивостью пытается до меня дозвониться, пишет сообщения одно за другим, в которых просит ему ответить. Ознакомился с результатами теста? Я тоже. И сильно удивлена, ведь была уверена, что он отец. В противном случае я бы не пошла на этот шаг. В голове творится бардак. Меня начинает мутить от противоречивых чувств и мыслей. Решаю не отвечать на звонки Влада и его сообщения. Пусть остынет. Он на эмоциях совсем не отдает отчета тому, что вырывается из его рта. Я сижу в гостиной и жду возвращения сестры. Мне нужно выговориться. Хоть одной живой душе, иначе сойду с ума. «Сов, ты дома?» — доносится голос Ани. «Я вернулась». Я появляюсь в прихожей, пытаясь перебороть непроходящий озноб, но от шока все еще не отпускает. «Безумно устала. Ярослав, как всегда, задерживается. Но у меня отличные планы на вечер», — кивает Аня на пакеты, лежащие на полу. «Там твоя любимая паста из итальянского ресторана. Вино предлагать не буду». «Эй, Сов, ты чего? Что-то случилось?» Сестра очень хорошо меня знает, а я не в том состоянии, чтобы держаться и скрывать от нее правду. «На тебе лица нет? Все в порядке?» — повторяет она вопрос, убирая туфли в шкаф. Поднимает пакеты с пола и идет с ними на кухню. «В порядке ли? Я еще не определилась». «Результаты теста показали, что Влад не отец моего ребенка. Я в полной растерянности. Стараюсь говорить максимально спокойно, но безмятежности во мне ни на грош». Аня замирает на месте и смотрит на меня недоумевающим взглядом, опускает пакеты на пол. Кажется, ее усталость сняло как рукой. «Что?» — натянуто улыбается она. «Ты разыгрываешь меня?» «Влад не отец моего ребенка», — повторяю я. «Ань, я бы в жизни не согласилась на этот тест, если бы была уверена в обратном». Сестра долго изучает мое лицо. «Погоди, ты хочешь сказать, что ребенок Измайлова?» — выходит из меня шепотом. Вы же всего ничего были вместе, и он сделал тебе ребенка? Бред какой-то. Чтобы забеременеть, и одного раза достаточно. Но про бред я очень даже согласна. Мы с ним предохранялись, оба контролировали процесс. Я не понимаю, как такое возможно? Презервативы, впрочем, как и другие методы контрацепции, не стопроцентная гарантия, хмыкает Таня. Об этом все знают. И почему же за столько лет брака с Владом мы не забеременели? Или вы с Яром? У вас вон сколько этого добра по всему дому. Софья, иногда случаются осечки. Очень редко, но все же бывает, судя по тесту, который ты получила на руки. Меня штормит. Я сажусь на стул. Вспоминаю, как мы с Измайловым впервые поцеловались на этой самой кухне, и пульс разгоняется до 100 ударов в минуту. Я приводила его к вам домой. Признаюсь зачем-то. «Влада?» — уточняет Аня. «Измайлова. Мы с ним переспали после первого свидания. В Румии он назло остался и привел тощую дылду за наш столик, потому что после проведенной вместе ночи я сказала ему, что замужем и не планирую разводиться. Он ушел, оставив мне денег, как проститутки, а потом увидел нас с Молчановым. Я осекаюсь, вспоминая сильные эмоции, о которых вряд ли когда-то смогу забыть, и машинально отвожу взгляд». Потом уже была ночь в домике и еще одна встреча после. От нахлынувших картинок по телу проносится жаркая волна. Уму непостижимо. Измайлов — отец моего ребенка. То есть ты и он? Вы переспали еще до встречи в клубе? Я утвердительно киваю, сгорая от стыда. Помнишь, ты просила бумаги ему отвезти? Ярослав сказал, что Измайлов не переваривает Сему, а кроме тебя в тот день было некого отправить. Ну вот, я и отвезла документы. А на следующий день мы с Измайловым на свидание пошли. Паша в парке вступился за парня. Рану на плече, помнишь? Ты еще спрашивала, где ему так досталось. Он меня защищал, его ножом задели. В больницу обращаться отказался. Попросил домой его отвезти, но это было далеко. Я побоялась, что он в отключку уйдет. И к вам привезла. Я не планировала с ним спать. Все само собой получилось. Аня смотрит на меня огромными потрясенными глазами. «А защита у вас в тот вечер точно была? В Дубраву он уже, наверное, целенаправленно ехал подготовленным, а в первый раз?» «Из вашей спальни прихватила коробочку». «Из нашей спальни?» Звучит не вопросом, а упреком. «Тогда все логично». «Что логично?» «У нас в доме почти все коробочки с сюрпризом», взволнованно произносит сестра. «В каком смысле?» «В прямом. Я несколько штук проткнула иголкой». «Что ты сделала? Проткнула презервативы иголкой?» Сквозь шум своего дыхания переспрашиваю я, наблюдая, как губы Ани теряют цвет. Она кивает, а мое тело становится ватным. Я рассматриваю ободок серой чашки на столе, пытаясь переварить услышанное. «Откуда мне было знать, что ты приведешь к нам в квартиру мужчину? Я даже подумать не могла о подобном». Проглатываю возникшую сухость в горле. Я с Аней с самого детства знаю каждую эмоцию на ее лице, и сейчас на нем паника и страх. «Ну, просто замечательно», — произношу убитым голосом, все еще не веря, что Аня могла так сделать. Я подумала, что врач на УЗИ ошибся со сроком, но, похоже, никакой ошибки нет. Тест это подтверждает, а твои слова окончательно рассеивают все сомнения. «Я беременна от Измайлова». Аня задумчиво жует губу и опускает глаза на мой живот. Повисшая пауза давит на виски. Мне не хватает воздуха, чтобы спросить, зачем она протыкала презервативы. Сестра отворачивается и достает бутылку вина из пакета. Ее руки дрожат. Она ищет штопор по шкафам. Неужели до такой степени дезориентирована, что забыла, где он лежит? Я уже немного отошла от шока после теста. А Аню, похоже, им только накрыло. Помогаю ей. Не хватало, чтобы разбила бутылку. «Зачем ты это сделала?» спрашиваю я. «Так хочется ребенка?» «Очень», — грустно вздыхает Аня в ответ. «У меня была замершая беременность. Год назад». Вдруг признается она. «Мы никому не говорили. Срок был небольшой. Ты любишь за меня волноваться, а тут такое. Свете я запретила тебе рассказывать. Ярослав хоть и не торопится вести меня под венец, но о ребенке в то время разговоры велись. А после неудачной беременности он сказал, что в ближайшие года 3 не будем поднимать этот вопрос. К тому же сейчас проблемы на ферме. Возможен переезд в Москву. И ты решила взять все в свои руки и положиться на случай? Типа того, хмурится она. Ты бы видела глаза Яра, когда меня скрутило от боли посреди ночи. Или когда он забирал меня из больницы после чистки. У меня проблемы с зачатием, Софья. Возможно, я и не смогу сама забеременеть. Мы не планировали ребенка. Но лишь потеряв его, я поняла, как хотела малыша. Ярослав был поначалу рад. «Представляю, как теперь обрадуется Измайлов!» «Софья, прости!» — дрожащим голосом просит сестра. «Ань, я не собираюсь тебя ни в чем обвинять, тем более за что-либо осуждать. Мне приходится делать над собой усилия, чтобы говорить. Сама виновата, привела мужчину к вам в квартиру. Но даже не знаю, что в этой ситуации лучше, ведь Измайлова я практически не знаю. Впрочем, оказалось, что и бывшего мужа тоже. Не представляю, как сообщать эту новость Паше. Прийти к нему с тестом и сказать, что вышла ошибка? И ладно это, но мне и с Владом придется объясняться. Он же мне телефон весь оборвал. Страшно подумать, что он выльет на меня. Кажется, что голова сейчас взорвется от сумбурных мыслей. Придется откуда-то брать силы для еще одного разговора. С Владом. И Аню жаль. Не знаю, как отреагирует Ярослав на новость о проколотых презервативах и нужно ли ему об этом знать. Возможно, нам удастся как-то по-тихому все решить с Пашей, без привлечения третьих лиц. В конце концов, презервативы действительно иногда дают сбой. Измайлову ничего не останется, как принять этот факт. «И что ты теперь планируешь делать?» — спрашивает сестра, делая глоток вина. «Ничего, уеду домой», — отвечаю, неопределенно пожимая плечами. Как и планировала. А потом, возможно, решусь огорошить Измайлова счастливой новостью.